И вот сейчас клык несся со скоростью 20 миль в час туда, где маячил в снегу рыжий кошачий хвост. Гермиона кинулась спасать своего котика, мальчики следом за ней, спасать клыка от юной ведьмы. Но сам Чак даже не ускорил шага, он, видимо, не подозревал, что его жизнь в опасности. Кот безмятежно скакал по слишком глубокому для него снегу, пока его будущий убийца не оказался на расстоянии какого-нибудь ярда. Тут Чак круто повернулся, вспрыгнул на плотный, слежавшийся сугроб и посмотрел на клыка, как бы спрашивая, «Чё надо?» Клык застыл на месте и воззрился на кота. Кот смотрел на пса, и в желтых глазах полыхало неукротимое пламя. Клык прилег на пузо и начал отступать, ползком и не сводя глаз с Чака. К тому моменту, когда запыхавшаяся Гермиона подбежала к месту несостоявшейся битвы, клык почувствовал себя достаточно в безопасности, чтобы подняться со снега, поджать то, что он именовал своим хвостом, и припустить во весь дух к хозяйской хижине. Чак смерил Гермиону взглядом, в котором читалось, как ты могла во мне усомниться, но потом сменил гнев на милость и согласился продолжить прогулку. Гарри, помнишь разговор насчет того, как купить магловские шмотки? С этими словами Симус перебросил на кровать Поттера Скеллингтона толстенький пестрый журнал. Это каталог магазина мужской одежды. Определяешь свой размер по таблице, выбираешь модели, переводишь нужную сумму на счет и получаешь по почте то, что выбрал. «Спасибо, Симус», — откликнулся Гарри. «Но есть проблема, у меня нет магловских денег». «А галлеоны есть?» — поинтересовался Симус. «Есть. Тогда это не проблема. Я оплачу твой заказ фунтами, а ты отдашь мне галлеонами по гоблинскому курсу. Ну, и чтобы мне не просто так этим заниматься, процентов 20 сверху. Недорого, по знакомству». Все это Симус протараторил бодро, без запинки, как опытный коммивояжер, и уже руку протягивает, чтобы скрепить устное соглашение. 1% сверху, так уж и быть, скалится в ответ Поттер Скеллингтон. В Хэллоуинтауне нет денег, но торговаться наследника учили. Что, один, возмущенно вопит Симус, да за 1% я и в совятню подниматься не собираюсь. Что ж, давай поговорим о приемлемых условиях, отзывается Гарри. Минут через 40 разговоров, биение себя в грудь, закладывание в залог зубов, закатывание глаз и сложных математических подсчетов, заключается соглашение, устраивающее обе стороны. Все это время Дин азартно, как на футбольном матче, болеет то за Гарри, то за Симуса. Рон изумленно кривится и хлопает глазами, Невилл заткнул уши и читает книгу «Забытые обряды». «Ну ты и жук», — восхищенно подводит итог переговорам Симус. «Он получит меньше денег, чем рассчитывал, но приобрел интересный опыт. Гарри, у тебя ж денег полно, а ты торгуешься, как в лютном переулке», высказывает наконец свое удивление вслух Рон. Гарри с брезгливым недоумением на лице вертит головой. «Рон, а когда ты видел мои деньги и их количество?» «Ну, все знают». «Все, значит никто». «И вообще папа Джек говорит, что считать чужие деньги – занятие дураков и бездельников». Лицо Рона приобретает тот же оттенок темно-красного, что полог его кровати, но Гарри уже не обращает на него внимания. Поттер Скеллингтон наконец открыл каталог на разделе «Молодежная одежда», нашел изображение футболок с принтами и отмечает модель за моделью. «Эй, там можно выбрать», пытается вмешаться в процесс Симус. «Молчи и забирай мои деньги», бормочет Гарри, лихорадочно сверкая глазами. «Я хочу это все». «О-о-о», тянет Симус, «надо было подсунуть тебе каталог сразу в открытом виде». «Давай, давай, чем больше твой заказ, тем лучше мой заработок». Увидев объем заказа, Симус присвистнул и посоветовал добавить к списку качественный чемодан. Обещал привезти все это лично после пасхальных каникул, чтобы совы не надорвались. Потом школьники тихо мирно учились до самого конца зимы, как и подобает школьникам. Писали эссе, отвечали на уроках, ходили в библиотеку и спокойно спали по ночам. За окнами снегопад сменялся ясной погодой, потом ранней оттепелью. И вот, когда на склонах оврага среди молодой травы блеснула солнечной желтизной примула, когда Гермиона на 2/3 выполнила свой план по подготовке к экзаменам за первый курс, когда Гарри уже привык к спокойной и законопослушной жизни, когда директор Дамблдор в очередной раз не удостоил своим посещением большой зал в обеденный час, в один из этих солнечно-ленивых весенних дней к Гарри подошел Невилл и, убедившись, что никто не подслушивает, спросил, где будем брать злодея. «Ты о чем?» – захлопал глазами Гарри. Лонгботтом посмотрел на него с мягкой укоризной, и Поттер Скеллингтон напомнился. «А, ты про его?» Верно, нам нужен злодей, а точнее осужденный преступник. Ну, это легко. Гарри хихикнул. Крыт анекдот такой рассказывала. Вышла одна Вейла замуж за оборотня. Гарри, Вейлы заключают брак только с самыми сильными и богатыми волшебниками. Ну, это был богатый оборотень. Торговал собственной шерстью со стриженной под светом полной луны. Так и разбогател. Неважно, в общем, главное, что все оборотни обожают дичь, а особенно куропаток. Слушай дальше. В общем, пришли Вейла и оборотень к друиду. Как положено, он велел им встать рядом и проговорил: «Ныне нарекаетесь вы мужем и женой». А на завтра Вейла мужу говорит: «Дорогой, мне будет неприятно, если ты станешь птичек кушать, они мне родня. Кушай лучше рыбку, это и для здоровья полезнее». А покороче, взмолился Невиллу, но Гарри жестом попросил его помолчать и продолжил: «И вот захотелось оборотню дичи, страшно, но и жену расстроить не хочется. Поймал он куропатку, проговорил: «Ныне нарекаешься ты карпом», и съел. «А какова мораль сей басни?» — спросил немного офигевший от юмористического творчества подземного мира Невиллу. «А мораль: поймаем крысу, наречем ей имя и осудим за хищение еды из хозяйской кладовой». «А-а-а!» — не знает, как задать вопрос Невиллу. «А мисс Грингер мы ничего не скажем. Что она не знает, то ее не расстроит». Без слов понимает друга Гарри. Лонгботтом кивает в знак согласия. «Гермиона, старательная, законопослушная маглорожденная, она раскричалась бы о незаконности, жестокости и тому подобном. Не стоит ей видеть, как кормит сторожевое дерево. Пока. Сказано, сделано». Заговорщики отправились на кухню. Не самим же крыс ловить, если в замке прислуга имеется. Радостные домовики засуетились, желая угодить молодым волшебникам, притащили чай, пирожки с разными начинками, на выбор. На вопрос о крысах ответили, что этой пакости в замке давно уж нет, одни скелетики остались от былых времен. Еще при директоре Блэке были установлены артефакты для отпугивания грызунов и прочих вредителей. Пока домовики, расстроенные тем, что не могут услужить, выкручивали себе уши, Поттера Скиллингтона вдруг осенила мысль. Он вежливо попросил принести одну из старых клеток крысоловок. Заверил домовиков, что они очень помогли. После чего Гарри и Невилл отправились в Гриффиндорскую башню. По дороге Поттер Скиллингтон объяснил, зачем нужна клетка. «Есть еще одна возможность, мы можем взять купленного раба». Гарри, работорговля в современной Макбритании запрещена по закону, так же как и жертвенные обряды», — согласился Гарри. «Законы магии важнее законов министерства, Ива будет ждать». Войдя в факультетскую гостиную, Невилл Лонгботтом отправился отвлекать мисс Грингер. Задал вопрос о особенностях трансфигурации крупных предметов в мелкие. Гермиона сразу забыла обо всем вокруг, кроме своего внимательного слушателя. Поттер Скиллингтон тем временем направился к дивану, где томился над домашним заданием по чарам Рона Уизли. «Рон, дело есть». Рон с большим удовольствием оторвался от своего эссе. «Ась, в общем, нам с Невиллом для исследовательской работы нужна крыса. Помнишь, ты говорил, что твоя уже старая и тебе надоела? Не отдам. Да я и не прошу отдавать. Я ее купить хочу. Даю 2 золотых галлеона. Сову себе купишь. И еще на конфеты останется», — деловито предложил Гарри. В глазах рыжего зажглись жадные золотые искорки, но он быстро совладал с собой и, презрительно прищурившись, ответил: «Эта крыса у меня с детства. Паршивец мне друг, почти родственник. 10 галлеонов, не меньше». Поторговавшись еще минут 20, сговорились на 5 галлеонах, и Уизли убежал за зверушкой. Говорят, что крысы умные и умеют чуять грядущие бедствия. Должно быть, именно по этой причине паршивец, увидев в руках Поттера Скиллингтона клетку и монеты, пискнул, вывернулся из руки хозяина и бросился к выходу. Однако убежать от грядущего бедствия купленному рабу не удалось. Кот Гермионы рыжей молнией метнулся вслед, придавил крыса к полу когтистой лапой. Рон не возражал, пересчитывая галлеоны, отданные ему Поттером Скиллингтоном за старую крысу. Сам Гарри ухватил зверька за хвост, закинул в клетку и забормотал заговор на прочность. Крыс заметался, пробуя прутья зубами, но заговоры бабули при осечке не давали. Чак одобрительно поблескивал желтыми глазами, облизывая лапку. «Мальчики, зачем вам эта крыса?» — удивилась Гермиона, все-таки обратившая внимание на происходящее. «А-а-а, помнишь, Гермиона, ты рассказывала, что макгловские ученые используют крыс в разных научных опытах», — начал объясняться Гарри. «А что, макгловские опыты, это для Гермионы понятно и приемлемо. Правда, с одним условием. Вы же не будете его мучить, требовательно посмотрела на друзей девочка. Ни в коем случае, пылко заявил Гарри. Мы будем исследовать возможность магическими способами, ну, там, зелья, чары, руны, обряды, повысить интеллект и магические способности крысы. О-о-о, Гермиона пришла в восторг. Если получится, это будет новое слово в магической науке. И тотчас прищурилась подозрительно. А почему вы мне не сказали? А мы это только сегодня придумали, честно сказал Невиллу. И ты нам очень поможешь, если прочитаешь одну книгу и расскажешь нам из нее самое главное. Услышав два волшебных слова, поможешь и прочитаешь, Гермиона сразу подобрела. Крыс получил солидную порцию орехов, сухарей, яблока, и тоже выглядел вполне счастливым. Уже в спальне, наблюдая за мирно спящим зверьком, Невилл негромко сказал: «Но крыса – это не раб». «Отчего же?» – пожал плечами Гарри. «Рон сам сказал, что крыс ему почти родственник. Так что наречем паршивец Рету Уизли и сойдет для первого раза. Для магии важнее всего намерение, жертвоприношение, примечание к части». Текст не пропагандирует какие-либо взгляды и убеждения. Мнение персонажей может не совпадать с мнением авторов. Авторы могут не одобрять некоторые слова и действия персонажей. Особо чувствительным и брезгливым читать не рекомендуется. Гермиона Грейнджер со всей ответственностью подошла к выполнению проекта по увеличению интеллектуальных и магических способностей крыс. Она написала родителям, выпросила у Лаванды Браун разрешение воспользоваться услугами ее совы, и уже к началу следующей недели распаковывала толстенную книгу «Способы содержания и повадки домашних грызунов». Потом погрузилась в чтение, цитируя избранные отрывки Гарри и Невиллу. Те скучали, но вида не подавали. «А еще нам нужен лабиринт», — вдруг сообщила Гермиона, на миг оторвавшись от чтения. «Зачем?» — удивился Гарри, скармливающий паршивцу небольшой кусочек яблока. Крыс задрал мордочку и понюхал воздух, забавно шевеля носиком. «Это для тестирования умственных способностей животных. Я читал о методах зоопсихологии. Так проверяют уровень интеллекта. Если крыса быстро находит выход, она умная. А если медленно и не с первого раза, то значит, не очень». «Ну и где мы лабиринт возьмем?» — спросил Невилл. «Можно трансфигурировать. Маги мы или где?» Тут же нашла решение Гермиона, схватила книгу и умчалась прочь из гостиной. «А если крысе просто не хочется выходить, лень ей», — фыркнул Гарри. «Или она умная, но у нее память плохая, или этот, как его, топографический кретинизм. Вон, был у меня один знакомый призрак, умнейший мужик был, а заблудиться мог в трех могилах. Из-за этого и на тот свет попасть не мог, дороги не нашел. А какие теоретические выкладки выдавал иногда, эх. В общем, сомнительная вещь, этот Гермионин лабиринт. Ладно, не нам сомневаться в качестве магловских методов исследования интеллекта», — подмигнул другу Гарри, намекая, что какие бы результаты они ни получили, им будет не тепло, не холодно. Невиллу понимающе улыбнулся и скормил крыске кусочек кекса. Через полчаса в гостиную вернулась сияющая Гермиона, а вместе с ней профессор Синистра и профессор Люпин. «Мальчики, профессор Люпин пообещал трансфигурировать все, что нам нужно для исследований», — со сдержанным ликованием сообщила девочка. «Но ему надо посмотреть на крысу и место ее обитания». Профессор трансфигурации наклонился над клеткой, в которой сидел паршивец. Зверек пискнул и свернулся клубочком, поджимая лапки и пряча мордочку в животе. Аврора Синистра удивленно приподняла брови. «Кажется, он вас боится». «Возможно», — рассеянно кивнул головой Люпин. «Попросил, чтобы юные исследователи принесли что-нибудь ненужное». Гермиона притащила кипу черновиков домашних работ по трансфигурации. Люпин мягко улыбнулся самой старательной студентке курса и несколькими взмахами палочки создал из предоставленного мусора небольшой лабиринт в соответствии с картинкой в книге. Потом еще раз очень внимательно осмотрел крысу. Гарри даже подумалось, что оборотень хочет подзакусить свежей крысятинкой, но смущается этого. И чего там смущаться, крысы — отличная дичь. Если бы им самим не очень нужна была эта крыса, можно было бы оборотню подарить. «Профессор Люпин, вам нравятся крысы?» — из вежливости спросил Гарри. «А, да, забавные такие зверьки», — покивал головой Люпин. Потом удалился в сопровождении профессора Синистры. «Чего это он?» — шепотом спросил Невилл у Гарри. Тот мотнул головой. «А я почем знаю? Ладно, пойдем, пока Гермиона занята. У нас еще одно дело есть, завтра же 1 мая». «Что за дело?» — захлопал глазами Невилл. «Надо профессора с ней понейтрализовать. Так как ты думаешь, Лучше мед, думаю, да. Мед лучше подходит. Он является сильным успокаивающим и еще хорошо связывает прочие ингредиенты. А я бы сказал, мята. Ее сок вызывает доверие и помогает расслабиться, а если добавить лавровишневую камедь? Нет, тогда зелье станет более густым, и его станет неудобно пить. Тогда можно будет сделать пилюли. Профессор Снейп замедлил шаг и прислушался к болтовне двух гриффиндорских первокурсников, которые крутили в руках пергамент и громко обсуждали явно какое-то зелье. Одним из спорщиков был наша новая знаменитость мистер Поттер Скиллингтон, вторым оказался кошмар преподавателя зельеварения мистер Лангбаттом. «Так-так-так», — проговорил профессор Снейп зловещим шелестящим шепотом. «Мистер Лангбаттом, мистер Поттер Скиллингтон, до экзаменов всего неделя, до отбоя, полчаса, а вы тут обсуждаете что-то явно за рамками учебной программы и вашего интеллекта. Так ведь можно подумать, что вы что-то замышляете». Невилл привычно побледнел и спал с лица. Гарри наоборот, радостно разулыбался. «О, профессор, а я как раз письмо получил от бабули Прю. Так, прошу сдать рецепт неизвестного науки зелья и марш в свою башню». Сверкнул глазами профессор зельеварения, требовательно протягивая руку. Гарри тотчас вручил преподавателю пергамент. Профессор Снейп быстренько просмотрел текст и, уже уходя, бросил: «С медом, я же говорил». Обрадовался Гарри, и они с Невиллом поспешили в гриффиндорскую гостиную. «Ну все, он нейтрализован, всю ночь будет варить оба варианта бальзама, тестировать и сравнивать». «Я говорил, что ты гений», — отдуваясь, спросил Невилл. «На колдуна не нужен нож», — пропел тоненьким голосом Гарри. «Ему рецептик подобьешь, и делай с ним что хошь». «А, народное творчество, песенка мошенницы Элис», — пояснил Поттер Скиллингтон. «Ну что, у нас все готово». «Ага». Через 3 часа Гермиона сладко сопела, уткнувшись носом в книгу, страницы которой благоухали медом и мятой. Гарри аккуратно накрыл девочку клетчатым пледом и поманил Невилла за собой. Тот нес завернутую в платок крысу, которой на ужин досталась добрая порция сладкого усыпляющего бальзама. Лангбаттом, честно стараясь не шуметь, пробрался следом за своим более юрким товарищем в дыру. Мальчики, замирая и оглядываясь, двинулись вниз по темным лестницам. Двое школьников выскользнули на улицу через боковую дверь и короткими перебежками, прячась в тени, двинулись к иве. Дерево, уже все в молодой тонкой листве, узнало своих друзей. Ива радостно зашелестела и протянула ветки мальчикам. Гарри потрепал ее по листьям, Невилл коснулся ствола, погладил морщинистую кору. «Мы принесли, принесли», — шепнул Лангбаттом. «Не шуми». Ива послушно затихла. Гарри тем временем поставил на землю у корней дерева сныканный после ужина кубок, налил в него вместо вина медовуху, добавил масло, расстелил платок, положил на него спящую крысу, сделал шаг назад, встал за левым плечом Невилла. Теперь Лангбаттом выговаривал слова дарения, Поттер Скиллингтон повторял вслед за ним. «Зима миновала, лето идет, труды и плоды с собой приведет, красная кровь на траву прольется, жизнью под светом солнца вернется, служба хозяину, плата слуге». И тут их перебил крик: «Силенция, что вы себе позволяете?» Гарри и Невилл подпрыгнули от ужаса и резко оглянулись. Из темноты, почти неразличимый в своей потрепанной серой мантии, выступил профессор Люпин. В ужасе замотал головой Невилл, не в силах скинуть чары молчания. Дерево угрожающе зашумело, застучало ветками. Гарри осторожно, чтобы оборотень не заметил, потянулся за костяной палочкой. «Вы проводите запрещенный ритуал», — возмущенно выдохнул Люпин. «Это омерзительно». Гарри уже нащупал в кармане мантии резную кость. В Азкабан не хотелось, а если что, ну будет на одну жертву больше. Дерево только обрадуется. «Гарри», — скорбно вздохнул Люпин, остановившись около мальчиков и косясь на дерево, замершие в ожидании разрешения кушать. «Твои родители были замечательными людьми, настоящими светлыми волшебниками. Лили была милой, доброй женщиной. Она ненавидела все темные искусства. Джеймс был такой славный парень. Невилл, твои родители охраняли законный порядок, а ты...» Невилл потупился. «А теперь вы хотите скормить дереву живое существо, крыса. Он же умный зверек. А если бы он был разумным, вы бы тоже его скормили этому кошмарному растению?» Профессор любезно улыбнулся Гарри, уже скинувший чары молчания. «Я 10 лет прожил в компании повешенных на таком же дереве скелетов. Милейшие ребята, кстати, но повесили их за дело. Я не привык бояться смерти и мертвых, а законом мне всегда служил обычай и здравый смысл. И крыс я ел с тех пор, как научился ходить. Кстати, профессор, рекомендую, это будет вам замечательной тренировкой, поохотиться на крыс». Люпин задохнулся в ужасе и возмущении, и в этот момент крыс выбрал момент, чтобы очухаться. Увидев, где он находится, зверь завизжал от ужаса и бросился в корни дерева. «Уйдет!» — взвыл Гарри, и Невилл чисто механически выдохнул последние слова дарения. «Возьми, это пища, что даю тебе!» Ветка дерева выстрелила быстрее, чем за ней можно было уследить. Острые сучки мгновенно пронизали грудную клетку крыски. И начались чудовищные метаморфозы. Крыса вытянулась, раздалась вшире вверх, и на ветке уже висел голый труп мужчины, пронизанный ветками. «Питер! Нет!» — отчаянно крикнул Люпин, кидаясь следом. Дерево, которому пока никто не сказал, что ритуал окончен, выбросило вперед еще две ветки. Шея профессора хрустнула, и через несколько секунд тело оборотня закачалось рядом с телом первой жертвы. На висящей под острым углом переломленной руке таинственного Питера при лунном свете чернела татуировка. «Череп со змеей, Питер», — задумчиво проговорил Гарри. «Питер, ой, вспомнил, я же читал, что моего крестного посадили за убийство какого-то там Питера. Случаем, не этого, как думаешь, Невилл?» Нев Лонгботтом пребывал в глубоком обмороке. Гарри томно вздохнул. «Эти живые такие нервные иногда бывают». И, похлопав друга по щекам, накапал ему в рот из флакона с умиротворяющим, на всякий случай прихваченным из замка. Очнулся. Как же так, все нормально. Ну, была крыса, а не магом. Кстати, ты посмотри, как дерево оживилось-то. Невилл свел глаза в кучку и посмотрел на распушенное, цветущее и совершенно довольное дерево. «Так не может быть. Так было бы, только если бы мы привели ему предателя или убийцу. А ты думаешь, зачем бы анимагу лет этак 12 прятаться в виде крысы? Ты на меточку на его руке посмотри», — фыркнул Гарри. «Так что он либо одно, либо другое, а может быть, и все вместе. Да и профессор, покойся его душа, был как-никак темная тварь». Невилл опять попытался прилечь на травку. «Так, соберись», — скомандовал Гарри. «Дерево теперь твое, ты его хозяин. Скажи, чтобы оно успокоилось, а то бедолага сейчас из земли вылезет, чтобы за тобой в гостиную бежать». Невилл успокоил своего зеленого друга, скороговоркой назвал службу, как обычно. «Следить и хранить». Лишь к полуночи юные авантюристы приплелись в замок. Каким-то чудом никто им по пути не встретился. Они завалились в свои кровати, и ничего им не снилось до самого утра. И только утром оба сообразили, что забыли приказать дереву прибрать тела жертв, и Хагрид, живущий в хижине неподалеку, проснулся от карканья воронов до скрипа веток, на которых висели два обезображенных трупа. Экспресс Хогвартс-Лондон. Утром обитателей Хогвартса разбудили истошные вопли лесника. Надо понимать, как он вопил, если было слышно в башне Гриффиндора. Гарри, зевая во весь рот и протирая глаза, высунулся из окна и замерз наполовину открытым ртом. На сторожевом дереве висели два тела. Над вершиной вывелась пара воронов, деликатным карканьем намекая, что друиды завещали делиться добычей. Хагрид метался на полянке, и вохлесткими взмахами длинных ветвей отгоняла Хагрида прочь. Следующим к окошку гриффиндорской спальни выполз Невилл. Гарри зашептал с паническими нотками в голосе: «Мы идиоты». Лонгботтом высунул нос из окна, почесал затылок и пожал плечами. «Кто-нибудь знает, что мы уходили ночью?» «Нет, нет, кубок мы с собой забрали». «Забрали. В подземелье рядом с дверью на кухню оставили?» «Оставили». «Так какие к нам вопросы?» «Спали, ничего не знаем». «Невилл, я говорил, что ты гений». «Спасибо». На этом разговор прервался, поскольку проснулись прочие обитатели спальни, и началась борьба за место у окна, наиболее выгодное с целью поглазеть на безобразие и ужас. Главные, но неизвестные народу герои этого безобразия тихонько отступили в сторону умывальной комнаты, приводить себя в порядок. Это историческое решение оказалось архиверным, потому что через полчаса в замке начался бардак. Все бегали, все кричали, появилась уйма людей в красных мантиях, парочка невзрачных типов в серых плащах с капюшонами и представительный волшебник в полосатом костюме и зеленой шляпе-котелке. Студентов вытащили из кроватей, согнали в большой зал. Все щурились и зевали. Гермиона пришла с расческой в руках и пыталась разобрать сорочье гнездо, которое образовалось у нее на голове после тревожного сна на диванчике в гостиной. Гарри даже отвлекся от происходящего, заглядевшись на этот процесс. Тем временем профессор истории Бэкшот своим звучным голосом профессионального лектора распорядилась, чтобы все ученики заняли места за столами своих факультетов. «Сегодня ночью в школе случилось чрезвычайное происшествие. Поэтому мы с профессором Спраут вызвали представителей власти. Напоминаю, что все лояльные волшебники должны сотрудничать с Авроратом и ДМП. А что случилось? Что случилось-то? Заволновались школьники. В этот момент из боковой двери появился директор Дамблдор в криво надетой одежде и с такой же кривой улыбкой на лице. За ним следом шел высокий чернокожий волшебник в элегантной темно-синей мантии с серьгой в ухе. Директор не успел ничего сказать. Вперед выступил тот самый толстенький волшебник в зеленом котелке. «Надеюсь, большинство из вас знают меня, я министр Фадж», — напыщенно заявил пухлячок. Гарри захотелось фыркнуть, но он промолчал, почтительно глядя на мужчину. «На территорию Хогвартса с неизвестной целью проник пожиратель смерти», — сообщил министр. Все в ужасе зашептались, переглядываясь, толкая друг друга локтями. По залу тотчас поползли сплетни. Гарри азартным шепотом рассказывал на ухо охающей Лаванде, что, мол, это был тот, кто больше всех желает возрождения того самого, и он проник, потому что для осуществления его зловещих планов ему нужна жертва. Причем не одна, это должна быть красавица-девственница со Слизерина, самый умный мальчик с Рейвенкла, два лучших друга с Хаффлпаффа и один истинный Гриффиндорец, равный своей храбростью самому Годрику. К рассказу Поттера Скеллингтона кроме Лаванды внимательно прислушивалась Парвати, сидевшая напротив, Панси из-за слизеринского стола и еще несколько девочек. Слух рванулся в массы и через минуту Фадж не слышал самого себя, все обсуждали, кто же идеально подходит на роль жертвы. На Хаффлпаффе впервые разгорелось несколько серьезных ссор, рейвенкловцы мерились размерами черепов. Слизеринки оценивающе приглядывались к самым симпатичным мальчикам. Драко явно перекосило, когда на его нескромной персоне скрестились взгляды сразу полудюжины красавиц первого курса. Парень огляделся в поисках моральной поддержки. Гарри состроил Малфою глазки и послал воздушный поцелуй. Блондина перекосила еще сильнее, и он попытался спрятаться за широкими спинами Крибба и Гайла. Министр Фадж выбился из сил. Замолчал и стал наливаться краской от злости. Чернокожий волшебник в синей мантии успокаивающе коснулся плеча министра, что-то шепнул ему на ухо, после чего без заклинания усиления громкости перекрыл своим низким голосом галдеж растревоженных школьников. Тишина. Потом он заговорил, и все притихли, такая сила была в его голосе. Гарри вдруг подумалось, что так мог бы заговорить оживший горький шоколад высшего сорта. Такой голос хотелось слушать и не перебивать. «Я помощник министра. Меня зовут Кингсли Шиклболт. Если вы что-нибудь знаете, слышали, видели, ваши показания помогут установить истину. Авроры выслушают каждого из вас и выслушают внимательно». Когда затих голос мистера Шиклболта, еще секунду в зале все молчали. Но потом оказалось, что каждый желает поведать свою версию происходящего в Хогвартсе. Гарри хмыкнул, глянув на Невилла. Тот кивнул. «В такой мешанине, даже если бы они рассказали чистую правду, это было бы бледной тенью на фоне того, что сейчас выльется в уши служителям порядка». Пока Авроры беседовали с профессорами, студентов разогнали по гостиным. Туда заботливые домовики уже притащили все, что было нужно для завтрака. Стащив по паре пирожков, Гарри и Невилл удалились в спальню. В общем зале царил невообразимый шум, но и в спальне их покой вскоре был нарушен. Примчалась Гермиона с пустой клеткой паршивца. Компанию девочки составлял Чак. Он пропал. Паршивец пропал. Поумнел. Задумчиво произнес Гарри. Невилл покачал головой. «Смотри, Гермиона, замочек на двери сломан». Он перегрыз проволочку и убежал. «Побег из крысятника», — хихикнул Гарри. «Что же с ним теперь будет?» — печально спросила Гермиона. Гарри выпрямился и заговорил тем тоном, каким обычно рассказывал свои байки. «Таким тоном, должно быть, повествовали древненорманские скальды. Возможно, он скоро учредит в подземельях Хогвартса или в ином мире свою крысиную империю, станет крысиным повелителем, а тебя, Гермиона, объявит богиней, и будут крысы тебе дары приносить, чтобы ты не оставляла их своими милостями». Чак облизнулся и согласно мурлыкнул, приласкавшись к Гарри, словно подтвердил, что все будет именно так. Гермиона несколько секунд хлопала глазами, не понимая, шутит над ней или издеваются. Потом обиженно фыркнула и бросила. «Дураки, да, однозначно», — кивнул Гарри. «Мы дураки по сравнению с паршивцем. Как думаешь, Невиллу, он научится решать нумерологические задачи? Готов поспорить, что да», — кивнул Невиллу. Гермиона тряхнула гривой и вылетела из мальчишеской спальни. Девочка была расстроена и обижена настолько, что совершенно забыла, о чем хотела расспросить мальчиков. Гермиону интересовало, что будет теперь со сторожевым деревом. Не одичает ли оно еще больше после этого ужасного происшествия? Впрочем, потом экзамены, которые никто не собирался отменять, вытеснили из ее головы дерево, избежавшего крыса, и обиду на вредных мальчишек. Безобразие царило в школе еще 3 дня. Уроки отменили, дав задание для самоподготовки. Всех опрашивали, близнецы Уизли, уже оправившиеся от попадания в другой мир, начали распространять все более и более причудливые слухи. Причем Гарри совершенно не подсказывал им этого делать, что вы. В общем, учеба летела Чаку под хвост. Наконец, через 3 дня вышел ежедневный пророк. На первой полосе были выпускные фотографии Люпина и Питера, найденные в архивах школы. Изображение отретушировали. Люпин выглядел тем, кем и был на самом деле, старостой и отличником. Питер смахивал на начинающего уголовника. Фотографию дерева с трупами не пропустили в печати из этических соображений. Вместо этого дали крупным планом изображение руки Питера со знаком мрака. Гарри с выражением зачитал Невиллу отрывки из передовой статьи, когда они сидели за завтраком в большом зале. Храбрый профессор трансфигурации, некролог на 6-й странице, увидел беглого пожирателя смерти, который планировал ритуал. А во, какие подробности. Злодей попытался скрыться. Бла-бла-бла. Кошмарное событие. Дерево убило обоих. Когда невыразимцы приблизились, дерево не нанесло им вреда, но отдало тела. Глава тайного отдела мистер Смит настаивает на сохранении и исследовании уникального экземпляра сторожевого дерева. О, тут написано, что будет пересмотрено дело Сириуса Блэка. Того посадили за убийство этого самого Питера Петтигрю. О, поздравляю, улыбнулся Невилл. Познакомишься с крестным. Дядюшку уже перевели из Азкабана в отдельную палату больницы Святого Мунга, сообщил проходивший мимо Драко. Подлечит до суда, а потом еще будут лечить не меньше 2 месяцев. Результат суда, видимо, заранее известен, поинтересовался Гарри. Папа сказал, что это дело уже решенное, задрал нос Драко. А пока нет официального судебного постановления, дядюшку Сириуса отдадут под опеку моей матушки, урожденной Блэк. Так что если хочешь его увидеть раньше, чем пройдут судебные слушания, милости просим к нам в гости. Спасибо, Драко, вежливо поклонился Гарри. Я напишу тебе. Кстати, встрепенулся Невилл, я договорился с бабулей. Мы ждем тебя летом в гости. Бабуля и дедушка Аластер будут рады. У моих родителей большой дом и они обожают гостей, вставила Гермиона. Вот здесь я записала адрес и наш телефон. Помнишь, я рассказывала тебе, как пользоваться телефоном? Ой, спасибо. Гарри оглядел всех и почувствовал, что у него задрожали губы. Он понял, как рад, что все эти ребята есть у него. Мир живых замечательный. Спасибо, повторил Гарри и неожиданно обнял Драко. Потом Невилла и Гермиону. Остальные первокурсники не захотели отставать и в итоге все принялись обниматься. Потом были экзамены, которые Поттеру Скеллингтону и его друзьям показались не слишком сложными. Разве что мисс Гринджер очень волновалась за свои результаты. И вот наступил день, когда после завтрака школьников ждали кареты, которые должны были отвезти их на станцию, от которой отходит поезд Хогвартс-Лондон. На платформе Гарри достал костяную палочку и постучал ей по последнему вагону Хогвартс-экспресса. Через минуту развернулся призрачный путь и по нему быстренько подкатился сделанный в сумеречном мире вагон. 2 скелетов помахали наследнику Скеллингтона руками, пристыковали вагоны, передав мальчику послание от Джека, растворились, как утренний туман. Гарри прочитал небольшую записку. «Рад помочь, сынок, пиши чаще. Заходи в гости, если будет нужда. На следующее 1 сентября наши опять хотят тебе подать твой вагон». Гарри улыбнулся и, повернувшись к затихшим первокурсникам, поклонился, как подобает радушному хозяину. «Милости прошу, всех жду у себя». Народ разразился радостными криками. Первый курс, уже не разбираясь по факультетам, набился в VIP-вагон. Путь до Лондона был легок и приятен, все пили мед и сидр, болтали, играли в карты. Гарри блаженствовал, наслаждаясь общением с друзьями. На перроне ребята распрощались, обещали друг другу летом писать и наведаться в гости. Потом все разбежались к своим родителям, а к Гарри подошел высокий, седобородый волшебник в яркой сиреневой мантии. Директор Дамблдор. Точно выверенным движением Гарри склонил голову в вежливом поклоне. «Гарри», — ласково улыбнулся старик, — «идем, я провожу тебя к твоим родственникам, в доме которых ты будешь жить. Летние каникулы начались». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге.